Глава 45. Вот такой поворот. Ноябрь и декабрь принесли перемены в без того бурную жизнь наших героев. Пока одни находились в командировке, а другие присматривали себе жилье, у художника родился сын. Нарекли его Артемом. Хотя Вовка настаивал на Варнаве. «Представляешь, ну ни у кого не будет, а у нас есть». «Ага». Полынюк Варнава Владимирович. А дети у него будут Варваровичи. Ей вспомнилось, как в юности Роксана над Крисом прикалывалась Крысовичи. Вот сам рожай и хоть горшком назови. Артем. Артем Владимирович. Ну хотя бы Артемий, а? Ну что бы эдакое? Слушай, а чего ты на какой-нибудь Зубейде? Это они с Роксаной с юности так неугодных девиц называли. Не женился. Тогда бы был у тебя какой-нибудь Навуходоносор, вавилонский царь. Довод оказался убедительным, и Владимир смирился с Артемом. Ладно, великие творцы могут себе позволить взять звучный псевдоним. Как, например, он сменил свою простую фамилию Иванов на Полынюк. Почему Полынюк? Да он и сам не знает. Понравилось. Выбирал между Жоссан и Полынюк. Решил второе. И теперь счастливый молодой папаша с умилением смотрел на маленького Тему, который только спал, ел и какал. Рита шикала на мужа, когда тот, не помыв руки, пытался приблизиться к малышу, так вкусно пахнущего материнским молочком. Ребенок и вправду выглядел как маленький ангелок. Впрочем, для каждой мамы ее сокровище — это маленький ангел. Он смешно причмокивал губами, сжимал кулачки и смотрел огромными голубичными глазами. Понятно, что тайна вышла из-под контроля, и в аэропорту Николая встречала счастливая невеста, а за спиной маячил будущий свекор. Не терпелось ему с зятьком пообщаться. Мало того, что зять, так еще будущий зам, если, конечно, Девяткин-старший уйдет в политику. Марианна ни на секунду не отпускала руку своего дорогого и беспрестанно трещала, как глупая малолетка. Девяткин-старший, уразумев, что же произошло, усмехнулся, хлопнув по плечу племянника. «Кольк, ты теперь со Смирновых должен такое приданное стребовать за свой героический поступок. Это ж надо учудить! Роксану заменить Марианной!» «Нет, ты точно не любитель спокойной жизни!» Николай не стал отвечать, понимая, что сказано все было не со зла, а прикола ради. Милана приехала в аэропорт с траурным выражением лица. Она не протестовала, что сын ее сопровождал, но отнюдь не для встречи дорогого папаши. «Что это было?» — удивленно спросила Роксана, отвечая на поцелуй любимого мужчины. Реакция Девяткиной оказалась непредсказуемой. Женщина, натянув на лицо скорбную улыбку, сухо поздоровалась с Акатьевой, а потом обратилась к сыну. «Вы сегодня к нам заедете?» «Мам, я сейчас отвезу Роксану домой, а вечером приеду к вам. Или ты со мной?» И он счастливо прижал к себе возлюбленную. «Нет, я сегодня с детьми, спасибо. До встречи!» И рыжеволосая красавица, эффектно поправив спадающие волосы, сделала легкий взмах рукой. Митя подхватил ее чемодан и направился к стоянке такси. «Сын, вас подвезти?» — пробасил недоумевающий отец. Он ожидал, что супруга, пусть и не вцепится в рыжие локоны, но... Чем же сын так убедил мать, что та смирилась? В машине Милана прижалась к плечу супруга. Она горестно вздыхала, но ничего не говорила. Впрочем, это было нормально. Они не имели привычку на людях выяснять отношения, обсуждать и спорить. Все самое сокровенное за закрытыми дверями. Анатолий Николаевич начал не на шутку волноваться. Что же такое произошло? Он давно уже не видел никогда не теряющую голову свою драгоценную супругу в таком настроении. Последний раз это было, когда он украл ее из-под венца. Тогда молодая красавица не бунтовала. Она сидела и причитала, что он ее опозорил, и никто больше замуж не возьмет. И если он немедленно не исправит положение, она лишит себя жизни. Так или иначе, сейчас хоть и не причитала, но выражение лица было именно таким. «Толя, вот». Милана положила перед мужем лист бумаги, не дав ему толком переодеться и помыть руки. «И?» Он прочитал, перечитал, перевернул. «Я спрошу у Миши, чем можно помочь?» «Я спрашивала. Толя!» И она уткнулась в плечо мужа, щедро орошая его горючими слезами. «Толя, ты понимаешь, он же теперь никому не нужен будет. Так и проведет свою жизнь бобылем. А я не понянчу внуков. Толя!» У Димки спрашивала. Отец потер переносицу. «Неприятно, факт. Но и с этим можно жить. Просто принять как факт и жить». «Он сам молчит. Я не решилась». Милана сжала свои маленькие кулачки. «Ненавижу ее!» «Кого?» Анатолий посадил супругу себе на колени, словно она маленькая девочка. Обнял. Как же любит он ее! Столько лет прошло, а любовь так и не угасла. И она по-прежнему в его глазах маленькая и хрупкая. Пусть уже и морщинки покрыли лицо. Хоть борется она с ними последним изобретением косметологии. «Рыжую!» Женщина понимала, что не права, но надо же найти виновного. А она-то в чем виновата? Знаешь, Милана, пусть живут. Не мешаем. Вдруг это его единственный шанс. Будем нянчить чужих внуков. Колька нарожает. Я так понимаю, Смирнова теперь наша родня? Поцеловал в мокрые щеки. Грустно вздохнул. Вспомнил, как они начинали. А эти двое счастливых влюбленных сидели на заднем сиденье такси и не могли друг на друга насмотреться. Он держал ее за руки. Сердце колошматилось с бешеной скоростью. Но почему же так быстро приехали? Вот уже и ее дом. Расплатился с водителем. Вышли. Встали перед подъездом. «Мама, мы здесь!» — услышала голос дочки, раздававшийся с деревянной горки. Аленка усаживала на ледянку Борисика и сталкивала его. А внизу старший брат принимал хохочущего малыша. «У тебя замечательные дети. Представляешь, каким бы мог вырасти счастливым наш малыш. У меня не было такого детства. Колька старше меня намного. Вот мы и тусовались с Марианкой. А у нашего...» «У какого у нашего? Митя, остановись, не порти мгновение!» Подошел Крис. Пожал руку молодому ухажеру. Хмыкнул. Забрал чемодан и, направе старшего хозяина, понес в дом. Влюбленные попрощались. У парня был серьезный разговор к отцу. Да и женщине нужно было побыть с детьми. Но как же тяжело расставаться. Почти невозможно. Вот будет у них своя квартира, не ее, а их общая, тогда и расставаться не надо будет. И бывший, не теряющий надежды, перестанет хмыкать. «Сын, важный разговор есть», — сказал отец перед ужином. «После еды поговорим». Непривычная тишина сопровождала трапезу, слегка припухшее от слез лицо матери. Митя после того памятного дня, когда показал матушке квартиру, уехал утром на работу и больше не возвращался в отчий дом. Поэтому реакция мамы на Роксану для него самого была сюрпризом. Может, смирилась? Поняла, что у них все серьезно, борется с само собой. А вдруг? «Родители, вы чего? Умер, что ли, кто?» Слишком печальным был родительский дом. «Димочка, ты не переживай. Мы все равно тебя любим. Надо было сразу сказать». И мать положила на стол бумагу. Митя посмотрел на лист. Это была спермограмма. Его спермограмма. Та самая, которую он делал еще осенью, для Златы. Чтобы проверить, а правда ли она беременная. Он только открыл рот, чтобы рассказать родителям всю правду, как вдруг его осенило. «Это же шанс! Спасибо Николаю!» Он от радости чуть не запрыгал на месте. «Это... А я уже смирился!» И он как можно беспечнее махнул рукой. Мама, ты же понимаешь, что теперь есть только единственная женщина, которая согласна меня приютить. Это Роксана. У нее взрослые дети уже есть, других ей не надо. Мы из-за этого и расстались со Златой. Хорошая была девушка, красивая. Он и не подозревал в себе такие актерские способности. Когда она меня бросила, я был в отчаянии. Роксана. Она пожалела меня, сказала, что это не важно, можно всегда усыновить. В точку. Он знал, что мать никогда не согласится на усыновленного ребенка. Именно поэтому она когда-то и отшила его первую любовь. Хорошую девушку, но у которой на руках был новорожденный малыш. Отец малыша оказался подлецом и быстренько скрылся. Милана же просто подкупила деревенскую простушку, купив ей однокомнатную квартиру в городе в обмен на свободу сына. Марианна зря радовалась, что спокойно осядет дома. Николай оказался хорошим воспитателем. И сразу после приезда девушку записал на курсы парикмахеров. А что? Сама хотела. Это событие вызвало немой шок у родителей. Сама же девица визжала от счастья. Она тут же назаказывала себе кучу литературы и материалов и принялась притворять теорию на практике. Так что в ближайшем будущем каждый второй в престижном поселке ходил с новомодной экспериментальной стрижкой радикальной окраски. Отдадим должное Софье Петровне, прародительнице клана Девяткиных. Она одна из первых доверила свою идеально уложенную голову для пробы мастерства. Я уже пожила достаточно. И напугать меня торчащими в разные стороны патлами невозможно. По крайней мере, девочка пытается хоть что-то постичь стоящее. И старушка не прогадала. Кудесничала над ней Марианна долго, но результат превзошел все ожидания. На суд зрительского жюри показалась бабулечка с изящно золотисто-серебристой асимметрией на голове. Было несколько необычно, но достаточно приемлемо. Предстоящий брак между юной особой и ее взрослым внуком бабушка восприняла философски. Нет ничего плохого в том, что мужчина старше своей избранницы почти вдвое. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Резюмировала она, чем вызвала смех у отцов-наследников. Бракосочетание прошло скромненько, только свои. Катерина рвала и метала. Ей хотелось пир на весь мир, но Николай сказал, что не намерен с будущей тещей обсуждать свою свадьбу. Это касается только его и Марианны. Вообще Николай показал себя достаточно жестким, знающим, чего он хочет. И Катерина поняла, что она его явно недооценивала, оплакивая в душе свою дочку-дурочку, поверившую коварному соблазнителю. Митя едва дождался воскресенья. Наконец-то улажены все бумажные проблемы, внесен первый взнос, подписан договор на ипотеку. Отец выступил поручителем. Он предлагал полностью оплатить недвижимость, но упрямый физик заявил, что не хочет, чтобы его любимая женщина чувствовала себя здесь гостьей. Кто-кто, но Роксана очень четко различала грань — свое, чужое. Еще 8 утра, а он уже в дверь трезвонит. «Роксана, Андрюша, Алена, поехали смотреть нашу новую квартиру». «Какую квартиру?» — потянулась Роксана. «Митя, ты о чем?» «Как о чем? Из этой ты меня выгоняешь, своей у меня нет. Давай купим вместе». «Митя, я не хочу за тебя идти замуж!» Пока дети одевались и умывались, он завел свою любимую на кухню, собрав все усилия, чтобы выглядело правдоподобно, чтобы вытянуть трагическую минуту до конца, не рассмеяться, не сдать себя. Со Златой было легче. Сейчас он собрался обманывать ту, с которой хотел связать свою жизнь, и шел на этот обман ради их будущего. «Вот». Он протянул лист бумаги. «И...» — она прочитала, приподняла одну бровь. «А какое это ко мне может иметь отношение?» «Я не хочу, чтобы ты выходила за меня замуж и нянчилась с инвалидом». «Митя, ты больной? Когда это за бездетность, инвалидность давали? А потом, может, процесс обратим. Надо в больницу сходить». «Был там уже. Мне сказали, что только чудо и регулярный секс с любимой женщиной может меня исцелить». На этом месте он не выдержал и захохотал. Она смотрела на него недоуменно. «Болван ты! Болван! Ты чего в такую рань приперся?» «Роксана, своих детей у меня быть не может. Тебя я люблю. Твоих детей тоже. Буду тебе постоянным любовником, а им старшим товарищем. Идет?» Задумалась. «А что? Идея неплохая». «А твои родители? Они же тебя ко мне на пушечный выстрел не подпускают». Мама согласилась. «Ну подумай, кому я ущербный, кроме тебя, нужен, а?» Милана хоть и скрипела зубами, но согласилась, что съезжаются. Родня Роксанина тут как тут. Бригаду сколотили и ремонтом занялись. К февралю уже все было закончено. И показалось ей, словно несколько лет скинуло. Весело стало жить. Только на работу ходить стало сложнее. Вроде и не говорят ничего, а спину так и сверлят. И снова жизнь вихрем закрутилась. Ремонт, учеба, работа. Молодой почти что муж. Отдыхать некогда. Все в бегах. Все самой надо контролировать. На работе в новый корпус переезжать. Тоже не просто так. Очередной проект уже с Пробеловым. А он мужик вредный. «Голубушка, я же все понимаю, но высыпаться надо не на рабочем месте». А ей плохо. То ли отравилась чем, то ли устала так. Или грипп подхватила. Отгул взяла. Но поспать не дали. Срочно на работу. Пожалел бы кто? Да некому. У Мити тоже проблемы в лаборатории. Новые испытания. Она теперь и не видит его. Где он? С кем он? Правильно отец говорил, теперь не мать беспокоится, а любовница. «Митя, ты когда будешь?» А в трубке женский хохот. «Какая женщина? Откуда в лаборатории женщина?» «Роксана, это аспирантка. Ты не жди меня, ложись. Я поздно буду». И отключился. Легла. Слабость не отпускает. И плакать хочется. А чего рыдать? Не знала, на что шла. Мальчик молоденький, на 7 лет младше. Забрать детей и уйти. Была бы одна, ушла. Плюнула на все и ушла. А дети? Они все видят. Нельзя их дергать туда-сюда. Андрюшка еще масло в огонь подливает. Он не друг товарищ Мити. Он ревнует его к матери. Пока жил физик на своей территории, все шло нормально. А как только съехались, начались подростковые терки. «Мать, я к отцу уеду. Там тоже есть хоккей. Не могу я на него смотреть». Вот и сына теряет. Не ответила. Ушла, плюхнулась на кровать. А слезы так и текут. «А плохо-то как?» «Ма, ну ты чего? Из-за меня...» Мальчик остановился на пороге спальни. «Андрюша, подожди каникул. Неделя осталась, и поезжай. Захочешь остаться — останешься. Мне сложно без тебя будет, но держать не стану». Говорила, а сама не верила, что сын может бросить ее. Крис регулярно приезжал к детям, да и с ней видался. С Митей подружился. Принял ее решение. Хотя однажды обмолвился. «Как молодой надоест, ко мне вернешься. Я, Роксана, буду ждать тебя. Николая пережил, и этого перетерплю». От этих слов еще горше стало. «А плохо-то как? Слабость». Митя пришел за полночь. «Прости, родная, по работе. Не мог раньше». Молчит, будто спит. «Да не изменяю я тебе ни с кем. Я тебя люблю. Хватит в молчанку играть», — выдал в сердцах. Молчит. «Ну что с ней делать?» Обнял со спины. Прошелся языком по шее, зацепил сережку. А золотые блошки так и побежали по ее венам. Быстро, ярко. Их все больше и больше. Устроили заседание внизу живота. Она и так, и эдак держалась. Да не выдержала. Отозвалась сладостным стоном на нежные прикосновения любимого мужчины. А он все нашептывает. Что шепчет? А кто его знает? Она не слышит слов. Она чувствует нарастающую волну восторга. Его нежность проникла под кожу, затмила разум. Два сердца снова спелись. Хотела обидеться, да обиду за дверь вытолкала любовь. Затрубили фанфары. Обняла, приняла, не отпустила. А он и не вырывался. Он был везде. Он обнимал свое сокровище, как будто боялся, что она растает, как золотистая дымка. Драгоценная моя женщина, только моя, любовь моя, ты мой мед, ты моя сладость. Утро принесло неожиданность. Встала, поплохело ей, сильно поплохело. Митя вызвал скорую. Сам поехал, за руку держал всю дорогу. Виноватым себя чувствовал. Врач принял, осмотрел, на кровь направил. А потом и говорит. «Беременность у вас. Уже недель 8 как». «Как? Что? Этого не может быть!» У нее паника. «Откуда? Митя не способен дать потомство. У нее никого не было. Только почему-то вид у него слишком довольный. Митя, ну-ка признавайся. Ты ведь уговорил меня спираль достать. Наседал, зачем тебе лишние предметы внутри? Я все равно не смогу тебе малыша подарить. Митя!» Если бы не врач, прибила бы его. «Ну, уговорил, и что? Родишь мне малыша? Вот мамка обрадуется». «Ты что, подстроил все это?» «Тише, родной, тише. Полежишь на сохранении, все будет хорошо». «Ах ты ж подлая душа! Смотри, как хитроумно провернул операцию, и ведь поверила! Как наивная дурочка поверила! Видите ли, он чувствует эту спираль, и она ему мешает, неудобства доставляет». А у Девяткиных старших буря. «Все-таки обманула рыжая, а этот-то лопух! Милана же носила заключение к Мише, тот подтвердил, да, в его клинике делали, и печать больницы есть, и закорючка врача, и по книге учета проведена. Сейчас сын пытается выкрутиться, оправдать свою сожительницу. Совсем от любви мозги на бекрень съехали. Ишь, что выдумал, поддельная справка». Митя к Коле, а тот посмеивается. «Сам дров наломал, сам и выкручивайся». Правда, когда узнал, что Милана житья невестке не дает, пришел, покаялся. Да и это не помогло. «Знаю я вас, Девяткиных, всю жизнь мне испортили, что старшие, что младшие. Погоди, вот родит тебе Марианка таких же непутевых, как сами. Узнаешь, где раки зимуют». У Роксаны эта беременность отличалась от первых тем, что тяжело проходила. Весь первый триместр с унитазом Роксана обнималась. Что не съест, все наизнанку. «Митя, я тебе говорила, что с меня хватит детей. Да что же ты какой упрямый?» А он сидит в ее палате, смотрит так жалобно. «Сама виновата. Не надо было артачиться. Я же Девяткин. А Девяткины всегда добиваются своего». «Ага, Колька тоже добивался». «А он бы и добился, если бы я не вмешался. Понимаешь, у нас преемственность поколений. Ладно, Ник договорился, как выпишут тебя, и мы распишемся». «Да пошел ты, Девяткин, не хочу я замуж». «А ты не о себе думай. Не хочу, чтобы сын без отцовщины рос». Сын. Так мечтал о сыне, что, когда на УЗИ сказали, что девочка, первое время поверить не мог. «А что, вы уверены? Вы хорошо посмотрите. У Девяткиных только мальчики». Роксана засмеялась. «На Марианке надо было жениться. Она вон, Кольке, двоих носит. И оба — пацаны. Ладно, дорогая, следующий будет у нас мальчик».